Глава 22. Как бы юноша ни сопротивлялся, Кэйр не желал его отпускать, ибо ему было интересно, что таинственная незнакомка делает в глуби рощи в одиночку и подпустит ли к себе. Девушка сидела на земле и смотрела на небо, что было крайне необычным зрелищем для братьев. Ее волосы блестели от проскальзывающих через густую зеленую кровь деревьев солнечных лучей. Она сидела спиной к парням, поэтому лица ее они не могли увидеть. «Привет!» — решил поздороваться с ней старший из братьев, подойдя к ней почти вплотную. «Проваливай!» Девушка произнесла это с явной неприязнью. Это крайне удивило Сейна, который стоял чуть дальше от нее за старшим братом, и его руки и ноги дрожали, но непонятно от чего. То ли от страха, то ли от привкушения. Набравшись смелости, парень поравнялся с братом и задал вопрос. «Почему ты такая недружелюбная?» «Я сказал вам проваливать. Вы мешаете мне», — ответила та уже с раздражением в голосе. «Разговаривать с нами лицом к лицу тебе страшно, что ли? Повернись и скажи нам это в глаза еще раз», — ответил ей тем же раздраженным тоном Кэйр. Тогда девушка медленно выпрямилась, встала на ноги и резко развернулась, будучи в таком гневе, что ее лицо стало цветом красного перца. Но ее гнев тут же улетучился, когда ее голубые глаза устремились, ярко-алые, похожие на кровь глаза Сейна. «Ох, прошу прощения», — внезапно сменившись в лице, произнесла девушка, продолжая глазеть на младшего из братьев. «Что это с тобой? То ты грубиянка, то милая девочка. Неужели...» Бросив взгляд на Сейна, а затем на девушку, он мрачно улыбнулся. Не то, что ему было неприятно видеть, как какая-то незнакомка глазеет на его брата. Просто он осознал кое-что, что может понять не каждый подросток в свои 16 или же 15 лет. «Только не говори мне, что тебе приглянулся мой брат. Неужели влюбилась?» «Что ты несешь?» Придя в себя, крикнула девушка и отвела взгляд в другую сторону, сильно покраснев. «Что? Любовь?» Уставившись удивленным взглядом на брата, спросил невозмутимым тоном Сейн. «Так, держите себя в руках, вы двое. Забыл спросить, а как хоть тебя зовут-то, таинственная незнакомка?» Поинтересовался Кэйр перед тем, как девушка снова не бросила взгляд на его младшего брата. «Ури, а вас?» Уже второй раз, глазея на бедного Сейна, произнесла спокойно та. «Я Кэйр, а он Сейн. Мы родные братья». Повисла неловкая пауза. Никто из троих собеседников не знал, как продолжить разговор, поэтому лишь двое из них просто временами неловко переглядывались, а третий просто хватался за голову и вздыхал от того, что в этой безнадежной ситуации ощущал именно себя третьим лишним. А из тех двоих одну счел влюбленный по уши в брата девчушкой.